Понятненько. Насчет бонусов и эффективности. Я помню, что ты вошла в десятку, а значит, можно и еще больше бонусов заработать, если нагружать меня работенкой. Попытался я поднять ей настроение, но в этот раз моя попытка оказалась полнейшим провалом. Я уже попыталась. Тебе награду зачислили, а я выговор получила за криво составленный текст задания. Хорошо, хоть не сняли разрешение на выход из криокапсулы. Да, я помню. Ты смогла получить несколько дней вне ее. У меня на этот счет, кстати, очень много вопросов, но я не хочу давить на тебя, ведь это твоя жизнь, и совать в нее свой нос будет некрасиво с моей стороны. Просто, если я могу чем-то еще помочь тебе лично, скажи мне об этом. Да, когда-нибудь, может быть. А насчет этой еды что скажешь? Белорусская нанотушенка из отборной говядины, одобренная лично советом Бульбашей, это что за новинка такая? Я это и сам хочу попробовать. Поделишься? Да, конечно. Что удивительного может быть в тушенке? Дальше, колбаса фуцани из различных сортов мяса, шкурок и внутренностей животных, производена в Цинской империи. Это не фуцань, это фудрянь для того, чтобы дешевой колбасой завалить страну. Я даже боюсь представить, какое мясо они туда засунули. И тебе тоже не рекомендую пробовать, прокомментировал я очередное блюдо из Поднебесной, где в последние годы весьма остро стоял вопрос продовольствия. Слышал, они там уже генетические исследования проводят, пытаясь начать выращивать бобовые плоды со вкусом мяса. Хотят курицу на деревьях выращивать. Гений, мать их. Еще есть какие-то южноамериканские копченые крылья курицы в панировке с карибскими приправами. А вот это интересно, кивнул я. Фастфуд, но вкусовые рецепторы может прямо заставить раскрыться. Еще что-то есть? Да. Томатный крем-суп из Испании, сделанный по секретному рецепту королевского двора. Больше ничего нового. Ну, тогда приступим. Приятного аппетита. В первую очередь мы погрызли сухарики. Я даже пивозаменитель в чудо-кружке наколдовал и посоветовал сделать тоже Джуди. К моему разочарованию, ей не понравилось. Ни вкус пива, ни сами сухарики. Нет, именно ко вкусу претензий не было, да и хрустели они прикольно, но весь рот был забит крошками и приходилось избавляться от них глотками пенного. Второй она порезала китайскую колбасу. Я взял один кусочек, укусил, пожевал и выплюнул. Гадость. Такое даже собаки есть не будут. Но китайцам, видимо, своих же сограждан не жалко, раз они это собрались людям продавать. Мдуш, специфический вкус. Сухарики были вкуснее, и текстура приятнее. Тут прожилки какие-то, прокомментировала Джуди. Да не ешь ты эту гадость. Давай по супчику лучше. Тарелка была одна. Сильно не хватало чесночного запеченного хлеба, но не суть. Мы едва не начали сражаться за каждую ложку и чуть не забыли, что надо оставить хоть немного для лабораторного анализа. Да, соглашусь, этот суп в виде желе будет вообще не таким блюдом. Его именно что горячим надо есть. Мне даже слегка жарко стало, начала тыкать она по цифровой панели на стене, регулируя направление потоков воздуха и общую температуру помещения. Ты не против, если я сделаю чуть похолоднее? Как тебе будет комфортнее, моя дорогая куратор, улыбнулся я, уже практически победив в нашем споре. Дальше пошли копченые крылья в панировке с приправами, и тут американцы переиграли сами себя. Настолько острое блюдо я, пожалуй, еще не пробовал. Там наверняка половина приправы, это перец чили. Ху, рот огнем горит. Принялся я стойко переносить эффект от сверхперченого блюда. Да, у меня тоже. Что это за магия такая? Это химия организма и обожженные перцем рецепторы. Молоко бы помогло, будь оно настоящим. Я свою порцию доедать не буду. Если хочешь, забирай, протянула мне тарелку Джуди, что уже была вся мокрая. Тело не обманешь. Когда ему горячо, он всеми силами пытается этот пожар потушить. У Джуди даже костюм слегка намок и стал еще больше подчеркивать ее шикарную фигуру. Давай пару минут перерыв. И не хочу, доедать не буду. Это блюдо не для всех. Зачем перерыв? Может, последнее блюдо сможет унять это пламя внутри меня? Нет, поверь мне, оно так не работает. Воды попей простой лучше. Джуди остановилась, только когда опустошила четвертый стакан воды, а потом, извинившись, выбежала куда-то на пару минут. Хех, она, может, и не в полном восторге от этой дегустации, но я уверен просто на все 100%, что она ее запомнит. И я очень надеюсь, что братья-белорусы не подвели и мы закончим этот поединок вкусов на приятной ноте. Прости, что задержалась. Джуди вернулась за стол и подняла банку с тушенкой. А как ее открыть? Она крутила ее в руках, стучала по столу, пыталась продавить крышку, но все бесполезно. Ты думаешь, одно из величайших сокровищ Беларуси, этих бульбиных магнатов, можно так просто достать? Мне нужен нож и пару секунд. Я взял из ее рук банку, и вскоре в сторону отъехала панелька на стене, откуда на держателях вылез нож. Зачем мне такой тесак? Впрочем, без разницы. Резким движением вбил нож в крышку, рядом с краем, и начал плавными и частыми движениями вскрывать на тушенку, а затем вывалил все из банки на тарелку. Открывал по-варварски, выглядит тоже не очень. Может, это для зверей? Эх ты, бери вилку, закрывай глаза, я помогу. В отличие от девушки, в Сибири тушенку я перепробовал всю, что только существовало, и мне очень полюбилась именно белорусского производства. И я видел, какая она на самом деле красивая. Только говядина, лаврушка, жиры, можно сказать, все. Почему она нано, я не понял. Скорее всего, маркетинговый ход. А может, это из-за того, что сама говядина состояла из невероятно мелких слоев и волокон, которые просто таяли на языке. Внезапно прониклась любовью к Беларуси и Джуди. Это вообще не так, как те желе, что я пробовала со вкусом мяса говядины. Ну вот, а я что говорил? Чувствуешь это необычайное ощущение расслоения куска мяса, тающего во рту? Оно словно само в желудок проскальзывает, я не могу остановиться. Джуди орудовала вилкой так ловко, что я успел всего пару кусочков съесть. Еще и один пришлось приныкать для анализа, не то она бы съела все. Ну что, отличается от однотипного желе, а? И ведь здесь только супчик был уровня ресторанных блюд. Как только супчик, а нанотушенка, удивилась Джуди. Обычная еда для любого человека, долго хранится, потому обожаема ликвидаторами. Улыбнулся ей. Да, даже жаль, что такие блюда для меня ограничены, загрустила девушка, и я пообещал ей, что при каждом посещении, в случае личных встреч, буду приносить ей какие-нибудь вкусняшки. И тушенку, вот эту, если найду такую в продаже, обязательно. Но я пробовал и другу, не хуже. Так что не переживай, лучше скажи, когда мы сможем увидеться вновь. Боюсь, очень не скоро, разве что в новом году, после подведения итогов этого года. И это если я заработаю достаточно бонусов, с грустным видом ответила Джуди, явно наслаждающаяся общением с человеком вот так, вживую. Ну и белорусское чудо все еще вызывало эйфорию в ее организме, не без этого. Так долго, а почему? Неужели какие-то ограничения? Да, и ограничения серьезные. Исключение только для тех кураторов, чьи контракторы крайне успешно и выполнили много миссий, закрыли много изломов и набрали достаточно баллов, пожелав отдать их все за то, чтобы их координатор регулярно присутствовал на базе. О, так, значит, такая возможность есть, удивился я. Да, есть, но за все время лишь дважды эту награду активировали, да и делали это лишь после того, как за 50 баллов контракторы арендовали до конца жизни комнату в закрытой части жилых корпусов нашей базы. Они на пенсию так выходили, и чтобы не скучать, чтобы было с кем пообщаться, они тратили все баллы на своих координаторов. Обычно у таких много родственников и богатств на земле, так что это очень редкое явление. Идиоты эти контракторы, все, что на вас работают. Если остальные кураторы хотя бы наполовину красивы так же, как и ты, то это долг любого уважающего себя мужчины, сделать вашу жизнь чуточку лучше, более свободной. Сколько стоит снятие ограничения, забудь, это слишком дорого и не имеет смысла. Уж лучше ты наберешь артефактов или еще что-нибудь возьмешь, чтобы помочь своему роду. У тебя хватает своих проблем, чтобы еще и на меня время и драгоценные очки тратить. Ладно, не хочешь говорить? Не говори, я все равно когда-нибудь узнаю. Я вообще опустошу всю вашу таблицу наград. Да, было бы неплохо, улыбнулась красавица. Слушай, а вино тоже отличается так же сильно, как тушенка в виде желе и настоящее. Даже больше, кивнул ей, и девушка задумалась на пару мгновений, тяжело вздохнула и поднялась со своего места. Все равно в ближайшие полгода буду валяться в криосне и управлять лишь своей проекцией. Чего копить эти бонусы, если их все равно не хватит ни на что? Загадочно улыбнулась она и исчезла из столовой, где никого, кроме нас, как не было, так и не появилось. Хотя сюда легко и 50 человек могли бы сесть. Джуди вернулась, что-то пряча за спиной, и с радостным тадам вытащила бутылку красного вина. Вот, если уж и познавать что-то новое. Она сорвала восковую пломбу и удивленно уставилась на пробку. А что дальше делать, если девушка не знает, что делать, то ей стоит переложить возникшую проблему на мужчину. Я протянул руку, взял бутылку и натыкал, как Джуди, на стене запрос на штопор. Вообще, такое вино лучше с мясом сочетается, но для пробы тебе хватит и пары глотков. Кстати, хорошее вино, я не сильно в них разбираюсь, но это хранилось в погребе дома, где я рос, и его доставали только на большие праздники. Почему пару глотков? Я знаю, что вкус будет странным, я пробовала вино, просто я боюсь за тебя. Ты ведь никогда настоящий алкоголь не пила, и открыл прибывшим штопором бутылку вина, изрядно напугав красавицу громким чпуньк. Нет, но я примерно понимаю, какой эффект будет, смело заявила Джуди, подставляя бокал. Надеюсь, то, что я так сильно удивляюсь, тебя не смущает. Я не очень много времени уделяла вашим культурным особенностям, в интернете не залипаю, все больше на работе, на контракторах своих сосредоточено. Нет, что ты, разве что чуть-чуть забавно от твоей реакции. Для меня это настолько житейские вещи, а ты их видишь впервые. Я налил ей чуть больше половины и столько же себе. Ну что, за удивительные открытия, за новые впечатления, отсалютовала Джуди, и мы чокнулись бокалами. Я правильно сделала, да, улыбнулся я и, прикрыв глаза, опустошил бокал. А вот моя куратор, она выпила вино залпом, понимая, что вкус не очень, и стала причмокивать. Нет, такой же вкус. Почему ты сказал, что эффект даже сильнее, чем с тушенкой? Потому что это подобно магии, и раскрывается это заклинание далеко не сразу. Нужно немного времени. И налил себе еще вина. И мне, потребовала девушка. Точно, когда такое в следующий раз будет? Мы выпили еще, и еще, и потом еще немного. И затем добавили по капельке в бокалы. В итоге опустошили всю бутылку. Ах, эти цветы такие прекрасные. Я никогда вживую их не видела, и не нюхала. Ты ощущаешь этот запах, этот аромат? На, понюхай. Изрядно наклюкавшаяся, но все еще не понявшая, в чем именно заключается магия, Джуди сунула мне букет. Да, пахнет необычайно, согласился с ней. В следующий раз еще цветов принеси, тоже красивых таких вот, потребовала Джуди, обнимая букет и счастливо улыбаясь. Так, цветочки, постойте тут, нам с моим другом надо кое-куда отойти, вы никуда не уходите. Джуди, хмелея все сильнее и сильнее, схватила меня за руку и потянула за собой по коридорам базы собирателей. Думал, только ты можешь меня удивить, ха, я тоже могу. Мы прибыли в какой-то тупиковый проход с большим круглым окном и закрытыми наглухо металлическими панелями. Открыть ставни. Приказ, отданный бодрым пьяненьким голосом, разнесся эхом по всей станции, и я увидел в раздвигающихся панелях очертания родной планеты. Тадам, посмотри, какая она красивая. Только пара человек с твоего мира видела ваш шарик с такого расстояния. Ну, что скажешь, Джуди, что стояла, держа меня за руку, смотрела снизу вверх мне в глаза с искренним любопытством. Я был просто счастлив, попав в эту сказку. Я счастлив, коротко ответил я и заключил Джуди в объятия. А она даже не сопротивлялась. Это так странно, тихо говорила она, прикрыв глаза. Голова кружится, но мне так хорошо и спокойно. Я бы не хотела, чтобы этот день заканчивался. Я тоже, признался ей. Я бы хотел, чтобы ты всегда была рядом. Я и так всегда рядом, улыбнулась она и больше ничего сказать не успела. Тяжело говорить, когда целуешься. Старший координатор Джуди, вам следует немедленно явиться на капитанский мостик, раздался голос откуда-то из-под потолка. Ой, испуганно отстранилась от меня девушка. Снова я тебе проблем доставил. Прости, я все отработаю. Я снова обнял Джуди, думая, что она начнет сопротивляться, но нет. Девушка постояла спокойно секунд 20, после чего начала разжимать мои руки. Постарайся не набедокурить, ладно, изломов рядом с Москвой мало, и не ты их закрывать будешь. А что там с заданиями, я теперь не знаю. Надеюсь, тебе хватит очков, чтобы войти в десятку лучших и протащить меня. Тогда, может быть, мы встретимся вот так еще раз. Обязательно встретимся. Откроем банку на тушенке, заставим весь стол ароматными цветами и будем болтать, пока языки не онемеют. Обещаю. Я отпустил ее руки и посмотрел в сторону. Мне идти в ту комнату пробуждения? Да, и у тебя еще чуть больше 30 минут. Можешь погулять по открытой части базы. Увидимся. Обязательно, чмокнул я ее в щечку, и мы расстались, чтобы однажды встретиться вновь. Вот и почему меня окружает столько чудесных девушек, хоть волком вой. Вернувшись в старый сырой барак, я без особого энтузиазма пошел с вопросами к Панку. Спросил, запомнил ответ, взял волнующуюся Юлю за руку и потянул к выходу. Стояла глубокая ночь, и общественный транспорт уже не ходил. Пришлось идти в центр городка, где поймали такси. Вышли у первого крупного круглосуточного магазина в Москве. Там снова поймали авто с шашечками на крыше и доехали уже до нашего квартала. Было тихо. Грибы безмолвными столбами стояли вдоль трехметрового забора. Кучу комнат, крышу и чердак заняли бойцы волжских и светловых, готовые к отражению любой атаки. Зря они так напрягаются. Здесь вокруг столько машин спецслужб, что сюда разве что суицидник какой-нибудь пробраться захочет. Юля отправилась к себе, а я к себе, заканчивая этот тяжелый и трудный день, сдобренный огромным количеством эмоций. Наверное, поэтому я моментально вырубился, когда лег. Солнце активно старалось пробиться через плотные шторы, когда я сквозь сон ощутил чье-то ерзанье рядом и перекинутую через меня ногу. Медленно раскрыл глаза и увидел спящую в одной ночнушке рыжую, которая пережила вчера сильный стресс. Красивая все-таки ведьмочка эта. И почему-то у меня есть стойкое ощущение, что без меня она вляпается в такую историю, из которой не выберется. А кроме всего этого я еще ощущал благодарность к ней за то, что она оказалась действительно верной и преданной мне и своему слову. И пусть наш дом полон гостей, а также потенциальных невест, но если кто-то решит обидеть эту рыжую и наглую лисицу и предъявить ей, что она ночевала снова со мной, я возьму на себя ответственность. Скажу, что она действовала по моему указанию. Плутовка заслужила мою поддержку, так что от невзгод я прикрою ее своей широкой грудью, даже если я паду в глазах других. Босс, простите. Светлова заняла мою комнату, едва раскрыв глаза, стала оправдываться девушка, и Маша к себе закрыла дверь, а в других комнатах охрана дежурила. Мне просто некуда было идти. Спи давай, Плутовка. Светловой ты же и сказала перед побегом, чтобы занимала твою комнату. Да, простите, готова понести наказание. Спи давай, хватит с тебя наказаний, а то еще в садомазохистку превратишься. У меня сегодня выходной, и я планирую спать до тех пор, пока сюда лично не явится человек из КГМБ. Я развернул Юлю и прижал к себе, готовясь к ее провокациям, но, к моему удивлению, она очень скоро уснула в моих объятиях. Кажется, она исправляется, подумал, засыпая, но как же я ошибался. Давненько у нас не было артов. Думаю, самое время напомнить вам, как прекрасно Джуди заслуживает лайка. Глава 12. 3 дня пролетели незаметно. Я ждал подвоха. Я ждал проблем. Я ждал вызова в императорский дворец. Ждал объявления начала войны. Много чего ждал, но ничего не произошло. Дошло до того, что я вернулся к вопросу аукциона, который начнется уже через пару дней, и с большим вниманием следил за новостями о сегодняшнем Совете Империи. Александр Багратион за это время лишь единожды прислал за нами машину, на которой мы с Юлей отправились на встречу. Когда мы зашли в его кабинет, Александр активировал блокирующие звуки артефакты и быстро опросил Юлю, записывая себе на невзрачный клочок бумаги все то, чем она владеет. Иллюзии, отвлечение внимания и отвод глаз, чтение мыслей, ментальный контроль. Чем больше Александр записывал, тем активнее притопывал ногой под столом. Видимо, ему нравилось то, что он слышал. После он даже вручил мне и Юлии по телефону, которые были защищены от прослушки. Старая модель, с ограниченным количеством функций. Суть простая. Если ему лично что-то понадобится, он даст знать, и лучше бы нам его не игнорировать. Сказав, что рады поработать во благо империи и быть полезными ему лично, мы покинули кабинет. Багратиону все это надо по той простой причине, что он сможет иметь практически ручного псионика для его делишек. Ну и заодно быть в постоянном контакте со мной, человеком, к которому вопросов даже больше, чем к Юле. Я уверен, он уже разузнал, что мои предки красты, кроме обычного яда, токсинов и техник, вроде ядовитого облака, ничем особо не выделялись. И о фамильярах в хрониках моего рода тоже ничего нет. А уж о том, чтобы кто-то мог приручать химер, будучи магом 4-го ранга. А если вспомнить про мои показатели, одинаковое развитие в качестве воителя и мага, техники владения оружием и физическую силу, то я, мягко говоря, выделяюсь на фоне одногодок. В чем-то я, конечно, выглядел слабее, в чем-то сильнее, но точно не был в одном ряду с остальными. Все-таки не каждый архимаг может похвастаться золотым перстнем ликвидатора. И вишенка на торте – интерес ко мне со стороны Стефании. Еще и его родители подозрительно тепло отнеслись к чужаку. Думаю, мое личное дело с пометкой «секретно» довольно толстое. И это хорошо, ведь таким образом создается легенда для новой личности. Заподозрить меня в том, что я Берестеев, теперь будет, надеюсь, еще сложнее. Жаль только, это не отменяет слежку за мной и моим домом со стороны агентов Багратиона. Что ж, он будет присматриваться ко мне, а я, к нему. И я не собираюсь быть подопытным кроликом, мальчиком по вызову или псом на поводке власть имущих. Я хочу восстановить свой род и стать щитом империи от любых невзгод. И чтобы этого достичь, мне нужны союзники. И речь не о паре друзей или вассале в лице Соколовского. Нет, этого мало. Нужны те, по чьему зову поднимутся многие другие. Нужны такие личности, которые если потянут за ниточки, то даже регентша станет безвольной куклой, делающей все, что те скажут. Я и сам должен стать такой личностью. А значит, меня ждут свершения и подковерные игры. В последнем участвовать очень не хочется, но я реалист и понимаю, без этих всех тайных шевелений в моей ситуации никуда. С братом вопрос вроде бы решен и улажен. Я тайно с ним встретился, подгадав момент, чтобы еще раз обсудить на свежую голову все о выставленном ультиматуме, но он меня заверил, что ситуация более чем под контролем. Наш дед не просто так свой титул носит и связи по всей империи имеет. Что именно они там приготовили для Стефании, я не знал. Но мне так даже лучше, меньше голову буду ломать над хитрыми схемами. Я ведь не идеальный и у меня тоже есть свои лимиты. Каких-то вещей я могу банально не знать, чтобы использовать для своих планов. Одним словом, завтра брат должен уехать из города. Я заверил все нужные документы своим настоящим именем и магической печатью, поставленной кольцом главы рода, и отправил Фому передать их Володе. Сейчас для меня это наилучший вариант из всех возможных. Все каверзные глупости против рода останавливаются. Суды тормозятся, начинаются процессы примирения сторон, юристы деда вступают в бой, меняется отношение государства к нашему роду. И как следствие, другие рода, кроме парочки совсем уж отбитых, с которыми у нас кровавые счеты, начинают сглаживать углы, ища компромиссы. Да, со стороны эти компромиссы нам, Берестеевым, не будут выгодны, ведь мы, по сути, будем признавать долг за какую-нибудь сорвавшуюся сделку или невыполненные по контрактам обязательства. Зато по крайней мере сумма будет зафиксирована. Думаю, деда еще и поручителем выступит и попытается самые болезненные и сложные сделки закрыть сам. Потом будем ему периодически деньги подкидывать. Ему всяко проще их легализовать. А уж я найду деньжат. Хватает вокруг должников с глубокими карманами, я буду делать свое злобное дело и грабить тех, кто ограбил нас. Но это чуть попозже. Когда ко мне будет меньше внимания приковано и удобный момент появится, тогда и нанесу судьбоносный визит их сокровищницам. А пока что есть другие дела. Все дорогие гости разъехались буквально на следующий же день, как только главы родов Волжских и Светловых переговорили. Пожав друг другу руки, они отправили многочисленную охрану и девиц заселиться в загородную резиденцию Светловых. Волжский был изначально не против, зная, что Светловый род, что дорожит своей честью и добрым именем. А вот отец Лены почти день тянул с ответом на просьбу, пока кто-то ему не позвонил и не нашептал что-то успокаивающее. Видимо, он опасался конфликта между Елизаветой, Бортниковым и Волжскими с регентом империи и хотел остаться нейтральным. С трудом попрощался с тремя красавицами, что радовали глаз и поднимали настроение всех присутствующих. А еще они очень мило смотрелись рядом с Шишей, ставшей любимицей всех вокруг, даже грибов. Удивительного мутантика мы нашли. Пушистая и милая зверушка даровала покой и умиротворение всем вокруг, заставляя забыть тревогу и переживания. После дружного отъезда глава охраны Волжских несколько раз приезжал с разным составом, чтобы подраться с моими грибами. Даже сам пару раз в мордобое поучаствовал. Ох, какое же месиво порой происходило на нашей полянке. С ними вообще, мне кажется, успели передраться все. Эти воители и маги радовались как дети, когда побеждали их в бою один на один. Но чаще это была суровая тренировка на выносливость в стиле 5 против 10 или 10 против 20. Поначалу, когда все только пытались понять, на что способна грибница, Это выглядело напряженно, затем, забавно. Многие превратили тренировку в развлечение, и только брат Елены и Бортников кривились при виде этой радости. Они, как и я, прекрасно знали, что сила грибов не в одиночном сражении, а в заваливании противника огромной толпой, которая, ко всему прочему, еще и воскресает. Силы человека закончатся намного быстрее, чем питательные вещества и моногрибницы. И я еще кое-что заметил. Грибы обучались в битве. С каждым боем их навыки, пусть и совсем чуть-чуть, но улучшались. С регентшей, к моему счастью, не пришлось встречаться. Видимо, ей было не до утех в эти дни, особенно после пропажи осла Османского, шпиона-дипломата недоделанного. Фото его гибели я выслал на почту КГМБ, используя где-то найденный Фомой телефон с гербом рода Ирисовых. Анонимность – наше все. И лучшая анонимность – представить себя другим человеком. И пусть ему задают вопросы, откуда тот узнал о погибшем от лап морских ядовитых мутантов дипломате. В общем, тревога на моей душе постепенно рассеивалась, и я начал готовиться к спецоперации подмена. Своей жертвой я выбрал ушлепка из рода Худополовых. Худополовы, судя по тому, что я вычитал в новостях, официально стали вассалами Грачевских и забрали себе большую часть наших владений, деревень и поселков, что окружали наши родовые поместья. Ну, не до конца забрали. Были, скажем так, в числе первых, кто должен был их забрать. Треть ушла им, что увеличило их мощь и количество земель. А то они только некоторой частью Новороссийской управляли с позволения императорского рода. Теперь эти полунищие засранцы, которым мы помогали столько лет, стали владельцами многих наших высокодоходных активов. Более того, буквально вчера прошла информация о предстоящей свадьбе между Грачевской и этим гадом. Надеюсь, ее не будет на аукционе. Почти весь вечер мы с Юлейкиным готовились к похищению. Панк достал для меня информацию об отеле, где Худополов остановился. Завтра Кен должен будет при поддержке Юли весь день тенью следовать за ним, запоминая поведение, движение, привычки и манеру речи. Юля нужна для того, чтобы читать мысли Худополова и отводить взгляд от Кена. На ночь глядя я отправился на спарринг с дедом Петром, и до двух ночи мы мутузили друг друга то в рукопашную, то как борцы, то с разным оружием в руках. Поединков 30 провели с разными условиями, и я победил всего лишь 10 раз. Удивительно, насколько силен этот старикан. И это он еще искру на моем уровне использовал. Если бы мы сражались в полную силу, то я бы проиграл еще больше. Этот старик – нечто. Он владеет своей энергией на каком-то прям божественном уровне. От этого ты умотал меня, внучок. Силен, здоров, аки бычок. Хорошо постарался. Я прям молодость вспомнил. Чую, завтра с утра не встану. Хе-хе, приободрил меня старик, когда я валялся без сил на полу тренировочной комнаты. Ну, ты давай, не кисни тута, еще спину застудишь. До завтра. И еще, впитывай совет от старого. Ты чересчур выкладываешься, малец. Када надо, удар хороший. А када не надо, токмо зря энергию тратишь. Я, вон, такой силищий, как ты, не обладаю, но все равно бодрячком, а не такой развалюха, как ты. Надо быть умнее в драке-то, дал наставление старик. Я ему кивнул и, с трудом подняв дрожащую руку, показал ему большой палец. Поду я, покуда бабка моя не проснулась и бока мне не намяла. 5 минут спустя я с трудом поднялся, вышел из тренировочной комнаты и посмотрел на Гри, дежурящего у темницы двух наемниц. ХМ, хоть и скормил грибнице несколько тел тех бандюков-насильников недоделанных, но что-то никаких изменений не видно. Рядом с темницей стояла стопка книг. Ох уж эта Маша, добрая душа. Даже этих двух презренных жалеть начала и решила им досуг скрасить. Вчера вот банный день у них был. Маша протянула им прямо в камеру шланг с разбрыгивателем и воду подключила. А те и рады были хоть такой активности. Даже свою тюремную камеру выдраили, приведя в порядок и освежив. В общем, гвоздики уже начали обживаться. Я хотел было с ними позаниматься сегодня, но внезапно предложенная дедом тренировка затянулась надолго. Честно говоря, не думал, что его настолько хватит и что именно я буду еле волочь ноги наверх, а не он. В любом случае я доволен. Выложился на полную, используя тело и навыки по максимуму. Ладно, в ближайшее время ими займусь, пока Юля с Кином на задании будут, прошептал я, надеясь никого не разбудить в доме. Контрастный душ вернул немного сил, и я стал думать над концепцией заклинания поводка. Только не для монстров, а для людей. Я ранее читал форумы в попытке найти информацию о подобного рода заклинаниях, но наткнулся лишь на одну любопытную мысль одного анонима. Любой контроль и подчинение сродни запретной магии, как у некромантов. И ведь он прав. Некроманты держат под контролем мертвых, в коих не существует воли и противодействия, и суть вся в том, что есть поводок, который не позволяет мертвецам ослушаться приказа. Думал я, намыливая тело. Надо бы дать панку задание поискать книги на эту тему, размышлял я, выходя из душевой кабины. Желательно в оригинале, но и оцифрованные версии подойдут. Они, конечно, под запретом, но разве это повод ограничивать себя в познании нового и в экспериментах по увеличению собственной силы и возможностей? Нет, блин, может, шрамы попробовать свести? Пробубнил я, смотрясь в зеркало. Прикинул и в итоге решил, что они мне никак не мешают, даже добавляют мужественности, а еще напоминают о том, что я порой хожу по краю и в любой момент могу погибнуть. С этими мыслями я взял телефон и отправил сообщение информатору, сразу написав, что ставка его мне известна. «Окей, знаю, где это найти, дам инфу завтра», — ответил он мне почти моментально. «Кстати, завтра в обед у Худополова назначена встреча с Ирисовыми. Они тебе вроде как интересны». Подумал, ты этим будешь заинтересован. Прислал еще одно СМС панк, и я удивился. И вот какого черта эти двое решили спеться? Вот бы послушать, о чем они будут говорить. Фому надо на шпиона-диверсанта доучить. Давно пора заказать микрокамеру и микрофон, с которым я его буду отправлять подслушивать разговоры всяких интересующих меня личностей. Главное, чтобы гады ничего антимагического и блокирующего звук не использовали. Улегся в кровати, почти сразу стал проваливаться в сон под проносящиеся мысли о предстоящих делах. Утром я узнаю результаты Совета Империи, который начался этим вечером и будет продолжаться до самого утра. И ёбжика еще купить надо, только он шизанутый. В одиночку его покупать даже немного боязно. Надо бы взять с собой кого-нибудь для подстраховки. Архимага какого-нибудь, например, размышлял я в полудреме и подмелькающие перед глазами воображаемые молнии, что выпускал колючий синий демонюга, вскоре отключился. Проснулся я около 5, не добрав несколько часов в режиме отдыха от моих часиков, когда произошло нечто экстраординарное. Я услышал тихие шаги и открыл глаза, посмотрев на стройный силуэт, прячущийся за полупрозрачной ночнушкой. Маша, девушка словно почувствовала, что я открыл глаза, и замерла. «Извини, можно я зайду?» — посмотрела она в мою сторону, прикрывая дверь в коридор. Я присел на край кровати и встряхнул головой. «Что случилось?» «Просто не спится. Ты столько работаешь и совсем про меня забыл. Я вот полвечера у тренажеров провела, но ты так был занят спаррингами, что даже не взглянул на меня. Чего это она? И вообще, 5 утра, не лучшее время для подобных разговоров. Я соскучилась, Мирослав, по тебе». «А», — застыла Маша на полпути ко мне. «Я пойду, наверное. Извини, что разбудила. Просто что-то меня потянуло сюда. Это было глупо. Постой, у меня за это время было столько проблем, что я совершенно не мог заняться чем-то приятным и радующим душу. Каждый день как на иголках. Садись, поговорим». Маша подошла и осторожно села рядом. «Да я все понимаю. Тебе приходилось выжимать из себя максимум, чтобы такие крупные рода, как Волжские и Светловы, с которыми тебя свела судьба, увидели в тебе достойного кандидата. У них у обоих есть незамужние, молодые, красивые, сильные девушки в роду. Я старалась быть незаметной, чтобы не раздражать их и не дискредитировать тебя нашей связью. Они наконец уехали, и ты словно тоже уехал вместе с ними. Совсем не обращал на меня никакого внимания, от этого мне стало немного грустно. Но только немного. Ты ведь все равно рядом», — улыбнулась она и взяла меня за руку. «Прости, пожалуйста, эти дни все и впрямь как сумасшедшие. Не извиняйся, я все равно безумно благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Даже сейчас», — она положила мою руку себе на грудь, — «слышишь, как бьется мое сердце?» И я действительно услышал неровный стук ее сердца. Маша придвинулась ко мне так близко, что я ощутил теплое дыхание и аромат ее кожи. Пахло цветами. Я полностью проснулся, понимая, к чему ведет Маша. Только вот это как-то не похоже на нее. Осторожно, чувственно и нежно она прикоснулась к моим губам, и я дал волю своим рукам. Ночнушка соскользнула с ее плеч, и я поцеловал ее в шею, а затем... «Юля, что? Забудь об этой дуре неудачнице». Я резко развернул девушку и склонил, заводя руку за спину. «Хочешь пожестче?» — донесся томный голос девушки. «Эй, мне больно». Ага, вытащил я ремень, шлеп, шлеп, шлеп, ай, ай-яй, ой, Мирослав, может, не надо, надо, Юля, надо, что, шлеп, ай, хватит, прекрати, я не Юля, так, я за веревками, бросил ремень и пошел к шкафу, где лежали веревки, решил их после того раза оставить на такой вот случай. Вы чего кричите, открылась дверь, и к нам, зевая, вошла Маша в точно такой же ночнушке, какая была на Юле. О, я тут сижу уже, наверное, это сон, пойду досыпать. Она закрыла дверь и ушла, блин, откинулась на кровать Юля и, сделав пас рукой, развеяла иллюзию. Как ты догадался, не скажу, но за попытку ставлю 5 с плюсом. Такое же платье, духи ее взяла и наложила иллюзию на собственное тело. Думаю, ты даже маникюр подделала, но на мелочах прокололась. Каких, догадывайся сама. Папа болит теперь. Зачем было так сильно бить? Чтобы запомнила. И раз уж у тебя так много сил и энергии, что ты даже пришла и меня разбудила, то с тебя завтрак на всех. И полы помыть. Жужжи картошки свари, Виви мясо тоже отвари и перебей с овощами. Мусор в компостную яму для грибницы отнеси и так далее. Босс, ну, может, хватит? Я все поняла. Я виновата и готова. Юля слезла с кровати и опустилась на колени, искупить свою вину. Хлыщ, хлестанул я веревкой пол, и рыжая прохвостка исчезла из моей комнаты примерно за 3 секунды, накинув на себя ночнушку. Потрясающая целеустремленность, прокомментировал я ночную атаку и добавил еще 1 балл Юле за креативность и подготовку. Додумалась использовать магию, подобрала время, когда я буду максимально расслаблен, и нанесла свой удар. Я даже поцеловал ее, и я бы так и не понял в таком полусонном состоянии подвоха, если бы не знал, что у Маши есть родинка рядом с грудью. А вот Юля настолько близко с ее телом не была знакома, и это сыграло с ней злую шутку. Иначе, боюсь, ее план увенчался бы успехом. Блин, а ведь я уже завелся. Накинув халат и надев тапочки, я вышел в коридор и отправился в соседнюю комнату. Маша, не спишь? Арт, Мария приглашает на чай. Арт, Маша врач. Если у вас что-то болит, даже душа, Маша обязательно поможет. Глава 13. Иногда очень тяжело проснуться, особенно если не спал почти всю ночь, но не в моем случае. На часах было 8 часов 32 минуты, когда я открыл глаза и уже через секунду я вскочил как ошпаренный. Уже должны были выложить в общий доступ итоги Совета Империи. От решений, которые на нем будут приняты, зависит не просто очень многое, а вообще все. Позиция государства на международной арене, налоги, отношения с соседями, конфликты родов, авторитет регента, судьба моего брата и нашего рода и многое другое. Меня как Ярла Краста из всех тем интересует лишь политика императорского двора в отношении зарубежной аристократии, прибывшей с целью ассимилироваться и закрепиться на землях империи, различные бонусы, кредиты, преференции, дотации и прочие меры стимулирования аристократии, которая необходима империи. А вот как члена древнего рода, едва ли не задушенного бюрократией и интригами Стефании. Тут у меня было намного больше вопросов, которые я хотел изучить, как говорится, из первых уст. Тут же выскочил в коридор, прошел в гостиную, пнул валяющегося на диване Кина, чтобы тот подвинулся, и включил телевизор. Начало итогов совета я пропустил, но это ничего. Телевизор у нас умный, можно и отмотать. Сами переговоры, дискуссии, поднимаемые за закрытыми дверями вопросы я, разумеется, не увижу, но смогу ознакомиться с официальным пресс-релизом и сводкой решений. Перемотал, забыл обо всем на свете, отрешился от любых раздражителей, сделал погромче и начал смотреть новости. 5 минут, переслушать. Еще 5 минут, отмотать на заковыристо озвученный момент, дабы точно понять, что имелось в виду. Слушаю дальше. Дом начал просыпаться. Кен обулся в резиновые сапоги и, взяв где-то плетеную корзинку, отправился собирать урожай багратионов. Маша возилась на кухне, готовя, судя по ароматам, кофе и блинчики. Вскоре к ней присоединилась и Юля, что выползла в одной ночнушке. Они то приходили, то уходили, о чем-то болтали и над чем-то смеялись. Лишь 2% своего внимания уделял я происходящему вокруг, а остальное направил на понимание итогов совета. 30 минут занял пресс-релиз. Много вопросов, много споров, много решений было принято этой ночью. Очень много. Даже все запомнить не смог и пришлось открывать новостные сайты, чтобы ознакомиться с письменной версией. Кое-где даже комментарии экспертов были. Фу-ух, отложил ноутбук, выключил телевизор и решил сделать паузу. Уже было 11 часов. Рядом со мной на столике уже остывшие кофе и блины с творогом. Пауза была нужна, как воздух, по той простой причине, что началась вторая волна новостей, связанных с Советом Империи. Другие страны, мировые лидеры, наши друзья, близкие нам страны, далекие недруги да нейтральные соседи начали реагировать на эти новости и выпускать через глав дипломатических ведомств собственные мысли насчет всего, что произошло и еще будет происходить в России. И будет это продолжаться до самого вечера. Нет смысла прямо сейчас все эти тысячи заявлений без продыху отслеживать и анализировать. Достаточно лишь выделить самое главное, что прямо либо косвенно затронет меня. Правда, и таких новостей было предостаточно. Ну что, подошла ко мне Маша и присела рядом. Закончил обозревать итоги совета? Нет, только начал. Но первые выводы уже можно сделать. Не поделишься? Я сама далека от этого всего и половину слов не поняла. Стеснительно проговорила Мария и сложила на коленях руки. Новостей, вагон и маленькая тележка. Для нас некоторые новости кажутся на первый взгляд неинтересными, но на самом деле очень важны. Например, сведения о прекращении почти по всей империи родовых войн. Указ будет подписан в течение нескольких дней. Все битвы и сражения надлежит закончить до полуночи. И, с учетом часовых поясов, кое-где на войны осталось всего ничего времени. Нарушившие это указание рода будут выплачивать солидные штрафы в казну империи. Срок без войн – почти 2 месяца. Это очень много. Так это же хорошо. Разве нет? Да как сказать? Невозможность отстаивать свои интересы может привести к обиде некоторых родов. Впрочем, это не что-то новое. Такие ограничения уже применяли в империи не раз и не два. Во время войн. Война? С кем? Кому-то объявили войну? Нет. Пока никому. Но заявили, что любые провокации на границе либо же действия шпионов и попытки дестабилизации обстановки будут восприняты как агрессия и что в таком случае наша империя будет иметь полное право на противодействие странам-агрессорам вплоть до объявления войны и нанесения ударов по их военным базам. Таким образом наша элита и императорский род хотят показать, что мы на взводе, нас не устраивают различные колкости и обвинения в наш адрес и что мы готовы пойти на крайние меры. А во, удивилась Маша, и это только одна новость, да, 17 родовых конфликтов, чуть не переросших в войну, было улажено на этом совете. Старые рода, у которых друг с другом были давние распри, при всех дали клятвы, что не будут оспаривать принятое на совете решение. Только 5 конфликтов в течение месяца должны будут разрешиться путем дуэли между представителями враждующих родов. А что за конфликты? Заинтересовалась Маша. Ну, ты хотя бы примеры назови. Ну, например, один род влез в определенном городе в бизнес, который вел традиционно другой род, и нарушил тем самым их позиции на рынке, уменьшил прибыль. Ну, или один род на территории другого, что не имеет силы и возможности их осваивать, через наемных рабочих, вассалов и разных любителей быстрых и рисковых денег начал разработку какого-нибудь карьера или шахты. Самозахват земель – не редкость. Если род не имеет силы и возможности свои территории защищать, то юридически они остаются его, а вот практически, деньги и ресурсы из них выкачивает другой род. Ужас. А разве так можно? Официально – нельзя. Но неофициально – это стимулирует рода заниматься освоением земель, а не просто их накоплением. Неосвоенные территории – это зло. Там могут вылезти монстры из разломов или даже открыться изломы, которые никто не заметит, пока какой-нибудь город не подвергнется нашествию. Поэтому за такой самозахват никого не наказывают. В общем, много разных конфликтов. Один даже был связан с нашей Ленкой. Светловой, да. 2 рода уже были готовы вступить в полноценную войну и привлечь многочисленных союзников, гвардейцев и военные корпуса, но не успели. А теперь оба главы рода предупреждены, что в случае нарушения постановления совета их ждут малоприятные последствия. И это не только денежный штраф. И если у сторон есть друг к другу претензии, то они должны оговорить условия дуэли и выставить соразмерные требования друг другу. На это у них есть неделя. И еще 3 недели дали на саму дуэль. Будет очень интересно понаблюдать, чем это закончится. Надо будет Лену выманить в кафе, чтобы рассказала подробности. Тут же спланировала спецоперацию по сбору слухов Маша. Что еще было важного? Много чего. Были обнародованы данные о пропавшем шпионе османов с одновременным обвинением разведки османского султаната в запудривании мозгов мировому сообществу. Якобы он приземлился в Стамбуле, но их это все не устроило, и они начали спецоперацию по дискредитации России. Увели этого шпиона, заявили, что он пропал и не прилетел, обвинили Россию в нарушении международных норм дознания псиоников к лицам с дипломатическим иммунитетом, тайно ввезли его обратно в Россию, где и убили, выставляя все за действия наших спецслужб, после чего, сделав фотографии, явно указывающие на то, что его труп находится в России, вывезли тело обратно и готовили созыв мирового сообщества и дипломатические ноты протеста России вместе со своими союзниками. А боже, как сложно-то, а почему ты сказал якобы? Потому, дорогая Маша, что правды никто не знает и не узнает. Разговоров много, теорий не меньше. Все стоят на своем и обвиняют друг друга. Кавказское княжество уже подняло горные легионы и начало восстанавливать даже старые, заброшенные 40 лет назад крепости, готовясь к возможной войне. Туда уже стягиваются дополнительные силы имперских войск. В первую очередь связисты, боевые маги, воители и инженеры. Это тоже было в пресс-релизе. Там очень много информации, из важных для нас с тобой. Внесут поправку в законопроект, согласно которому студентов военных и смежных с военными факультетов смогут в случае военных действий призывать на фронт, начиная со второго курса. Программа обучения будет изменена, и первый курс уже в этом году будет иметь углубленную программу военной подготовки. Звучит серьезно. Ну, мы-то первокурсники, а то, что придется побегать и пострелять, так для нас это даже плюс. Развлечение хоть какое-то, а то тут одни бутики, книги и прогулки. Адреналина, как в горлике, где каждый день мог заявиться какой-нибудь ошалевший мутант, вообще нет. Да, ну, в общем, решений много. Самое важное же, на мой взгляд, решение о создании специальной комиссии из числа 10 крупнейших и сильнейших родов империи, включая императорский, которая займется тем, что делала регент и что вызвало волну недовольства и негласных протестов. Я взял в руки кружку с холодным кофе и залпом выпил. «Это что она такое делала?» – удивилась Маша. «Лишала одни рода привилегий и земель и отдавала их другим, своим приближенным. Все, что она уже успела наделать, отменять не будут, хотя многие, как я понял, на это сильно рассчитывали. Зато теперь любые решения о перераспределении квот, субсидий, налоговых льгот, госзаказов, выделении земель из фонда развития для освоения будут приниматься с помощью голосования представителей этих 10 родов. И это хорошо, потому что некоторые роды действительно впустую тратят ресурсы и тормозят развитие в регионах. Появление конкурентов будет выгодно всем, но бездумное самовольство, как было до этого, будет лишь все портить. Я быстро съел один блинчик и продолжил. В любом случае теперь к вопросу распределения земель будут подходить с умом. Например, когда я ассимилируюсь и создам род, смогу получить от совета надел. Но если, скажем, за 5 лет я или кто-то из рода там даже не появимся, мы его будем лишены этим же советом. То же и с остальными будет. В общем, хорошее решение. С учетом того, что далеко не все роды в империи между собой ладят, общий сговор маловероятен, а тот факт, что конкретные лица будут нести ответственность за подобные решения перед всей империей, будет стимулировать работать не спустя рукава, а с толком. Слава богу, что я в этом всем не разбираюсь. Иначе, боюсь, у меня бы уже голова разболелась. И не говори, у меня она уже опухла. Ладно, вздохнул я. Посмотрю, чего там наши соседи будут говорить на все эти решения. Вот почти уверен, что Центральная Азия взвоет. Им опять ужесточили правила посещения империи после пары случаев на границе с поножовщиной со стороны их аристократов. Скандинавы тоже могут что-нибудь пробурчать в ответ на переброску Северного флота из Балтики в Средиземное море, на выведение наших подлодок на дежурство в Балтику и на ограничение ловли рыбы в наших водах. Стоимость лицензии в 5 раз подняли. Боюсь, им теперь станет невыгодно рыбачить у нас, и они начнут браконьерничать. Так ты же говорил, что любые провокации. Да, есть такое. Вот и любопытно, что они выскажут по этому поводу. Тогда не буду тебя отвлекать. Пойду лучше Светлову побеспокою. Хорошо, вечером будет общая тренировка с грибами. Волжские оплатили месяц тренировок по вечерам для своих бойцов. Тебе тоже было бы полезно. Хорошо, постараюсь долго не засиживаться. Улыбнулась мне Маша и ушла в сторону кухни с моей пустой кружкой кофе. Все-таки хорошо, что в доме есть девушки. Причем такие хозяйственные. Я вернулся к новостям. Сидел, читал их, слушал, возмущался некоторым заявлением, а с некоторых просто в голос ржал, настолько они были оторваны от реальности. Особенно Цинская империя повеселила с их осуждением захватнических действий императорского клана в отношении слабых и безвольных кланов российской аристократии Северного Китая и Сибирского кольца. Во-первых, какие к черту кланы? У нас рода, это у них кланы. И это не ошибка, а намеренный укол в наш адрес и нежелание учитывать наши культурные особенности. Во-вторых, какой захват? Насколько надо исковеркать суть новости о запрете войны и наказании для провинившихся? В-третьих, Северный Китай, который во всем мире называется Дальний Восток. Давненько они не пытались нас оскорбить, называя наши территории своими северными провинциями, отобранными у коренных китайцев. Только вот там жили и живут не китайцы, а десятки, если не сотни народностей Дальнего Востока и Крайнего Севера, вошедшие в состав нашей империи столь давно, что нынешние школьники вообще удивятся, если узнают, что когда-то эти территории принадлежали местным племенам. В общем, это был дипломатический цирк с попыткой уколоть нас, засранцы. Но были и те, кто порадовал, серьезно порадовал. Например, вечно нейтральные корейцы выступили за мир и уважение чужих культур и границы с осуждением османов, которые то и дело своим флотом входили в зону наших территориальных вод Черного моря. Любопытно, что на многочисленные новости ответила и Венгрия, чьи граждане из числа Гвоздик сейчас ютятся в моем подвале. Они поддержали движение народов в части самоопределения и решили провести дипломатическую встречу по вопросам сотрудничества с Болгарией. А это княжество является нашим, можно сказать, историческим союзником. Их встреча и договоренности могут сильно повлиять на позиции османов на Балканах и на их многочисленных сателлитов в том районе. Албанию, Македонию и еще парочку княжеств, которые периодически грызут друг друга на радость османам. В общем, на это будет интересно посмотреть. Опять же, возможная угроза османскому султанату со стороны европейской его части поумерит пыл этого молодого болвана, что дал указание создать шум и дестабилизацию среди аристократов России, из-за чего моя матушка чуть не погибла. Отдельное место в моем сердце занял пресс-релиз о деле Берестеевых. Закончилась для всех вокруг эпопея с так и недоказанным предательством отца и моего рода. Казалось бы, живи и радуйся, выходи из тени, но нет, нельзя. То, что пишется для всех, просто ширма, показывающая итог напряженных переговоров моего брата, деда, матери и представителей императорского рода. В общем, с рода сняли обвинения в предательстве, и это главное. А так было объявлено, что за отцом пришли ради начала процедуры Капонарии, поскольку якобы у империи к нему появились вопросы. Но, увы, на Капонарию он не попал и допрошен не был в связи с трагическими событиями, повлекшими за собой смерть двух глав древних родов. Как итог, началось судебное разбирательство. Никаких подтверждений предательства найдено не было. Другие члены нашего рода ничего не знали и не были замешаны в возможном предательстве. Правда, тут они тактично умолчали, что меня не опросили на эту тему. Именно по этой причине высовываться мне нельзя. Сразу в дворец псиоников засунут. И законов я уже нарушил прилично, а значит, на своих двоих оттуда вряд ли выйду. В общем, для меня ситуация не изменилась, а для рода поменялась кардинально. Свое честное имя мы отстояли. Думаю, тут помогли связи деда и поднятые неудобные вопросы, заданные в лицо Стефании прямо на этом собрании. Почему не вызвали, как положено, на Капонарию? Почему не объявили об этом сразу, а начали порочить честь древнего рода? Почему? Очень много почему. Вот чтобы не отвечать на эти вопросы и была заключена сделка с моим братом и дедом, ставшим гарантом рода Берестеевых и его долговых обязательств. Да, за неимением возможности доказать, что мы предатели, обвинители пошли другим путем и нашли множество нарушений в бухгалтерии рода, правилах безопасности на производствах, в охранных и ограничительных мерах излома, находящегося в наших руках ранее. В общем, били в экономику и обычные нарушения, которых в любом роду, в любом бизнесе и предприятии уйма. Просто прошлись по полной, оправдывая таким образом отъем имущества, штрафы и блокировку счетов. И вуаля, мы на грани банкротства. Даже если заберем обратно свои земли и имения, на восстановление и обслуживание денег нет, а это новые проблемы, новые штрафы и прочее. Поэтому мы переезжаем с миссией по развитию отдаленного опорного пункта на Дальнем Востоке, на границе Сибирского кольца. Мы же боевой род, вот и денег подзаработаем, чтобы долги вернуть. В общем, для нас все закончилось не лучшим образом, но и не худшим. Отстояли самое главное, имя и честь. А деньги, имения, гвардия и все остальное, это наживное. Да и еще успеем свое вернуть. Я успею, я верну, и никуда они не денутся. Достану все, до чего руки дотянутся. Я пойду к самой вершине, туда, откуда меня и мой род никто не столкнет вниз. А все потому, что все остальные, включая императорскую гвардию и их многочисленных талантливых магов и воителей, не будет рядом. Они все будут внизу, с завистью наблюдать за мной. Тяжелые времена рождают сильных людей. Наш род едва стоит на ногах. Но это не значит, что мы проиграли. Наоборот, в этом тяжелейшем сражении мы добились перерыва, выстояв под градом ударов. Выстояли тогда, когда было тяжелее всего. Дальше будет проще. Дальше будет лучше. Нам, но не нашим врагам. До тренировки еще 3 часа, а у меня уже настроение свернуть кому-нибудь шею. Интересно, электроежика этого долбанутого еще не продали? Я надел свой особый спортивный костюм, купленный на заказ Юлии по моей просьбе, а также под него накинул немного бонусов для лучшей тренировки. Утяжелители и переполненные энергией дал команду навигатору построить путь до ярмарки. Ага, пешком примерно 3,5 часа, а если бегом, то выйдет около часа, сойдет. Заодно проветрю голову от этих новостей. Левая, правая, левая, правая. Вдох, выдох, вдох, выдох. Впереди уже маячил вход на ярмарку, когда музыку в ушах прервал звук входящего вызова. Чей это номер? Удивленный, я перешел на шаг и ответил. Да, алло, прошу прощения. Ярл Краст, верно, на выдохе сказал я и тяжело засопел в трубку. Я отвлекаю, вы куда-то бежите? Уже закончил тренировку. Ох, простите, что помешал. Меня зовут Василий Курочкин. Я юрист и представитель графа Светлова. Мы с ним сейчас на встрече, и я уловил момент, чтобы позвонить вам и предупредить о том, что Ирисовы пытаются подложить нам с вами свинью. Ни в коем случае не ведитесь на их провокации. Тем более, что вы представитель иностранного рода, и любые их претензии к вам ничтожны. Тихо и быстро проговорил этот юрист, которого надо бы проверить. Вдруг он не тот, за кого себя выдает. Можно чуть конкретнее, что они там за гадость готовят. У нас состоится дуэль в ближайшее время по указанию Совета Империи с целью разрешения возникшего конфликта. Ставки уже сделаны и определены, но проблема в деталях. Ирисовы настаивают на том, чтобы нашу сторону на дуэли представляли именно вы, как человек, нанесший увечья их отпрыску. Ну надо же, так, может, тогда ваш род предложит этому самому отпрыску быть дуэлянтом с их стороны, усмехнулся я, с этим немного сложнее. Они говорят о том, что вы ликвидатор, а потому хотят выставить другого ликвидатора с рангом не выше вашего. А с этим, как я понял, по словам моего начальника, есть проблема. Да, это он верно подметил, задумчиво произнес я. В общем-то, я не против дуэли, если получу от этого выгоду. Но очевидно, что они выставят против меня по таким условиям дуэли любого бойца вообще, ведь у меня максимальный ранг среди ликвидаторов, и они явно об этом в курсе. К сожалению, жребием права выбора категории дуэлянтов выпало на их сторону, и они предложили несколько вариантов, и все они глупые и опасны. Дуэль глав рода и дуэль среди дочерей глав рода. Оба этих варианта неприемлемы, поэтому вариант с дуэлью между наемными ликвидаторами возрастом до 20 лет, чей контракт уже заключен, выглядит наиболее интересным. Только вот у нас лишь вы подходите под этот критерий. По крайней мере, вы единственный, кто обладает достаточной силой и одаренностью. Просто имейте в виду, что они готовы на любую подлость, поэтому будьте осторожны. Мы возьмем паузу в переговорах и постараемся найти другие варианты. Вы, главное, не лезьте в этот конфликт. Я прошу прощения, мне надо уже идти. Всех благ, Ярл Краст. И послышались гудки. Так-так-так, это на самом деле выглядит, как если бы они меня хотели загнать в ловушку, как и отца Елены. Но, на самом деле, это для меня хорошая возможность проявить себя, ведь к этой дуэли будут прикованы многочисленные взгляды аристократии.